Глава пятая. «Здравствуй, дружище!» Гран и Викинг обменялись рукопожатиями. «Ваше Величество, я безумно рад видеть вас живой и здоровой!» На последнем слове мужчина запнулся, окинув меня быстрым, внимательным взглядом, словно убеждаясь, что я действительно здорова. Я открыла рот, но сказать так ничего и не смогла. Не знала, как нужно себя вести. От нервов живот скрутился в узел, и затрепетали крылышками тревожные бабочки. «Королева не очень хорошо себя чувствует. Она вот-вот пришла в сознание и имеет проблемы с памятью». Советник обернулся ко мне. «Вы помните Хавьера?» «Нет, простите», — тихо ответила, качнув головой. Хавьер, словно опомнившись, поклонился. «Надеюсь, с вами не произошло ничего серьезного. Ваше Величество, вы выглядите, как всегда, бесподобно. Прошу, проходите, выбирайте. Вы ведь наверняка пришли за покупками». Мужчина засуетился, потом хлопнул себя по лбу. «Налоги, ну, конечно! Вас ведь не было целый месяц!» Он тут же исчез за дверью, ведущую в другую часть дома, а я растерянно взглянула на Грана. «Все в курсе, что я пропала?» Об этом узнали практически сразу. Многие в этот же день ушли во льды на поиски, а герцог Дрейк привел своих людей спустя два дня. Льды до сих пор прочесывают, и народ не знает, что вы нашлись. «Ваше Величество, необходимо сделать заявление. Люди волнуются. Вас наверняка уже видели. Да и Хавьер расскажет супруге, потом новость разойдется по всем домам. До момента, как о вашем возвращении станет известно всем, пройдет максимум дня три». Ответить я не успела. Дверь, в которую до этого ушел Хавьер, резко распахнулась, и в лавку выбежала худенькая розовощекая девушка. Русые волосы водопадом стекали по хрупким плечам, а серые большие глаза смотрели на меня с неверием. «Ваше Величество, счастье-то какое!» Девушка подскочила ко мне, потом резко отпрянула и, улыбаясь, прижала ладони к груди. «Простите мою эмоциональность. Муж только сейчас рассказал, кто пришел к нам. Ой, что это я? Может быть, чаю? Вам так нравился малиновый чай? Мы специально для вас закупили побольше. Или насыпать с собой? Вы только скажите!» Я смотрела на распаляющуюся девушку с удивлением и не могла поверить в то, что Альмиру так ценят. Для меня выглядело странным такое отношение к правительству. Не в том мире я жила. Судя по реакции Хавьера и его супруги, Альмира здесь была едва ли не богиней. Мне будет очень сложно ее копировать, это уж точно. «Лира, дорогая, здравствуй!» Советник приобнял девушку, и она, наконец, замолчала. «Привет, Гран!» Лира ответила на его объятие и снова повернулась ко мне. «Так что, вам чай с собой насыпать? Чайник поставить?» «Что я спрашиваю? Конечно, поставить! На улице такой холод!» Девушка умчалась в ту же дверь, а я не сдержалась и прыснула со смеху. «Забавная она. Лира вами восхищается», — мужчина подмигнул мне. «Почему ко мне такое отношение? Есть кто-то, кому я не нравлюсь, или, может быть, кто-то зол на меня? Не скажу за всех, но мои друзья и знакомые имеют о вас исключительно хорошее мнение. Вы, приняв престол в столь юном возрасте, показали характер, который не сломить. Такие люди вызывают уважение. А Лира... Вы, наверное, не помните, но пару лет назад, благодаря вам, у нее была роскошная свадебная церемония во дворце». «Теперь ясно». Я улыбнулась своим мыслям. «Если бы у меня была свадьба, организованная правительницей, я бы тоже боготворила королеву». Наконец вернулся Хавьер. Мужчина протянул мне холщовый мешочек, в котором что-то звякнуло, и следом подал блокнот и карандаш. Я взглянула на исписанные листы и поняла, что мне нужно расписаться за полученный налог. Роспись Альмиры была сложной, витиеватой. С меня 100 потов сошло, пока я повторила ее, но вроде вышла один в один. Запомнить ее, чтобы потом расписываться так же, невозможно. Придется тренироваться. 1 золотой. Именно такой налог платит продуктовая лавка в месяц. Но в мешочке звенело несколько монет, и мне хотелось поскорее посмотреть, почему так. Но при хозяине лавки делать этого не стало. Что-то мне подсказывало, что королева не считает сумму, отданную ей налогоплательщиками. Внутренний голос шептал мне спрятать мешочек в карман. Так я и поступила. Хавьер и Гран разговорились о каких-то пустяках, а я двинулась вдоль полок. На них лежали тряпичные мешочки с крупой, банки с соленьями, корзина с печеньем. В углу комнаты стоял короб, обитый шкурами, а внутри него лежал большой кусок льда, засыпанный бумажными свертками. Спрашивать Хавьера о содержимом свертков не стала. Посмотрела сама. Сыр. Я взяла один и протянула хозяину лавки. «Хочу купить вот это. Сколько с меня?» «Нисколько. Считайте это подарком». «Благодарю». Улыбнулась ему, прижимая сверток к груди. «Узнать расценки, видимо, не удастся. Ведь сколько я не рассматривала полки, ценников не нашла. Все же надо наведаться к Габару. Боюсь, без его помощи мне придется нелегко. Через пару минут Лира позвала всех пить чай, и мы прошли на кухню. Она оказалась маленькой, но довольно уютной. От печи, расположенной в углу, жар расходился по всему помещению, но все равно эта печь была слишком маленькой, чтобы натопить весь дом. Мы расселись за круглый стол, предварительно скинув верхнюю одежду. Лира выставила чашки, чайник и тарелку рассыпчатого печенья. Я отметила про себя, что хотя бы владельцы лавок живут неплохо, по крайней мере, не выживают на хлебе и воде. Осталось узнать об остальных гражданах, попросить Грана провести меня по всем государственным учреждениям, чтобы пообщаться с народом. Хорошая идея. Заодно дам знать подданным о своем возвращении. «Вы слышали, что произошло сегодня ночью?» — заговорщицким шепотом спросила Лира, отпив глоток чая. Хавьер удивленно взглянул на супругу, а я напрягла слух. «Мне любая, даже пустяковая информация ой как нужна». «Наш сосед Оруэлл вернулся сегодня утром с поисков». Тут Лира перевела взгляд на меня. «Ой, надо ему сообщить, что идти обратно уже не надо. Так о чем это я? Ах, да. Так вот, он заходил сегодня за покупками и сказал, что видел ледяных драконов. По его словам, во льдах целая армия. В общем, все думают, что драконы тоже кого-то ищут. Интересно, только кого они могут искать на своей же территории?» Девушка снова отпила чай, и этот звук получился необычайно громким в наступившей тишине. Мужчины переглянулись, а Лира обратилась ко мне. «Ваше Величество, может быть, я не имею права спрашивать о таком, но где вы были целый месяц? Простите, пожалуйста, не отвечайте, конечно, это не мое дело». «Все в порядке», — я добавила холода в голос, думая, что так и нужно говорить королеве, слегка высокомерно. «Я просто не помню. Меня нашли во льдах неделю назад. Потом я была без сознания и пришла в себя только вчера. Все, что помню, только то, как меня зовут. Я даже не помню расположение комнат в собственном замке». «Как это ужасно!» «Прошу прощения, но нам пора». Гран поднялся из-за стола как-то слишком резко. «Ее Величеству нужен отдых». «Конечно, конечно». Лира подскочила с места. «Сейчас только чай насыплю. Так, где-то у меня были пустые бумажные пакеты. А, вот же они». Спустя несколько минут мы с Граном стояли на улице. Он держал в руках сверток с сыром и небольшой пакет с чайными листьями. А я задумчиво рассматривала горы, которые были совсем близко, и оттого казались просто гигантскими. «Королевство находится у подножья гор?» — спросила я, не заботясь больше о том, что и этот факт должна знать сама. Но Гран не обратил внимания на странность вопроса. «Нет, ледяные горы, именно так назвали основатели, отделившийся от Фиереса город Норт, находятся буквально в горах. Ваш замок расположен на одной из самых высоких скал, практически у самого обрыва. Когда вы будете чувствовать себя лучше, я покажу окрестности. А эти?» Я указала на горную линию. «Что-то вроде границы со льдами. Во льдах обитают драконы, и там гораздо холоднее, чем здесь. Они никогда не пытались перейти на нашу территорию. Нет, у нас с ними негласное правило. Мы не лезем к ним, а они к нам. Последний раз, когда драконы приходили в ледяные горы, был в первый год основания королевства. Тогда же первая королевская семья и заключила с ними договор». «Так просто?» «Не совсем». Его Величество Габриэль де Бурдеш отдал свою дочь замуж за правителя льдов. Влюбился дракон и других условий договора не принимал. Принцессу с тех пор никто не видел. Да и много лет уже прошло, они просто забыли. Меня передернуло. Первый правитель отдал свою дочь драконам, чтобы сохранить королевство. Это, конечно, благородный поступок, но откровенно бездушный. Как можно отказаться от своего ребенка? «Я хочу навестить Габара. Ты не мог бы проводить меня к нему?» «Могу, но он сегодня на охоте. Вчера был его последний выходной». «А когда вернется? «Через неделю примерно». «Через неделю? Это что же, мне целую неделю как-то справляться самой? А если приедет герцог Дрейк?» «Ой, мамочки!» «Вы побледнели, вам нехорошо?» Грант взглянул на меня с беспокойством и аккуратно ухватил за локоть. «Вернемся в замок. Так и знал, не нужно вам никуда ходить. Все в порядке, не волнуйся». Чувствовала я себя и правда хорошо, что было немного странно. Мой организм никогда не был достаточно крепким, чтобы после недели бессознательного состояния стабильно функционировать. Разве что немного клонило в сон, но это из-за ночи, проведенной на жестком полу. Обратный путь до замка занял немного меньше времени за счет тропинки, протоптанной Граном по пути в лавку. Я сразу же ушла в кабинет, попросив мужчину заварить чай, любезно подаренный Лирой. Как оказалось, советник беспрекословно выполняет обязанности кухарки, что меня не могло не радовать. Готовить для себя в таком холоде, а в замке было холодно настолько, что пальцы плохо слушались и изо рта шел пар. Мне не хотелось. Чувствую, полноценных обедов-ужинов у нас не будет, потому что максимум, на который я способна, сварить кашу. А вот чистить и мыть овощи для супа в холодной воде — создатель упаси. Я плотно заперла дверь в кабинет, вытащила те три блокнота, которые уже пролистывала сегодня, и вновь углубилась в чтение. Ничего нового я не нашла, вернула их на место и в задумчивости замерла в кресле. Новая жизнь обещает быть трудной и необычной. А кому было бы легко, окажись в другом мире? Еще драконы эти. Все на свете отдала бы за возможность прикоснуться к сказочному зверю, но Гран говорил, что драконы в нашем королевстве — нечастые гости. Сейчас же я думала о том, на какое время мне хватит тех денег, что есть в казне. Тратить их на себя я ни за что не стану, только на замок. Хотя в одном из блокнотов есть колонка расходов именно по замку, так что на эти нужды деньги вроде как учтены. Благотворительность? Нерационально. Думаю, нужно для начала побывать в школах, как минимум, ну а после пройтись по домам подданных, посмотреть, кто как живет. Может, кому-то нужна реальная помощь. На обход королевства потребуется довольно много времени, так что начну со стариков. А лучше спросить у Грана о тех, кто живет в одиночестве, и наведаться первым делом к ним. Я запуталась в урагане мыслей. От всего этого начала болеть голова. Но что удивительно, мне не было страшно. Кажется, я даже успела привыкнуть к своей новой должности. Улыбнулась, вспомнив, с каким трепетом на меня смотрела Лира. Альмира наверняка была чудесной королевой. Было бы здорово познакомиться с ней лично. Советник должен был принести чай в кабинет, но его не было уже довольно долго, так что я решила пойти на кухню сама. Но уже в коридоре я услышала голоса. Мужской, принадлежавший Грану, и женский. Девушка плакала, сбивчиво и быстро глотая окончание слов, пыталась объяснить что-то. Когда я вышла в холл, то увидела, что гостья стоит перед мужчиной на коленях. Советник просил ее подняться и тянул за руки вверх, отчего девушка начинала плакать еще сильнее.